Глава 3, в которой Лара наводит свои порядки. И снова ближе к обеду следующего дня я опять сидел на диване с чайной кружкой в руках и совершенно равнодушно наблюдал за суматохой в ангаре, хотя на душе и было неспокойно. Меня, в отличие от всех остальных, мало занимала чистота в помещении в преддверии визита Лары, я больше беспокоился о себе. Как нам сказал примчавшийся по тревоге взмыленный Сан Саныч, дирижабль с бабушкой нашего мага на борту появился в небе белого камня самым ранним утром и сходу пошел на посадку. Тут же выскочившая Лара попросила охрану выделить ей дежурную машину с водителем и умчалась в сторону резиденции городского головы, мимоходом с усмешкой попросив передать привет внучку. Выслушав встревоженного Саныча, зевающий Арчи тут же проснулся, разбудил нас всех и затеял генеральную уборку, которую мы все откладывали на потом, потому что ну никак не ожидали бабулю так рано. Испуганный Микентий по собственному почину метнулся к Нилычу, выпросил у него в помощь несколько молоденьких отчаянных домовых, и теперь они с энтузиазмом шуршали у нас в ангаре. Мы с Арчи с усмешкой переглянулись тогда, потому что увидели, что эти самые лихие домовята просто хотели приобщиться своей помощью к нашему трюмному и этим самым сделать первый шаг по Кирюшкиному пути. Микешка все рассчитал верно, и они носились по ангару, не спуская восхищенных глазенок с нашей ласточки, в окнах которой мелькал до нельзя деловой трюмный с тряпкой в руках. К слову сказать, кораблик наш был в идеальном состоянии, чист, вымыт и ухожен, весь сиял и сверкал, но Кирюшка наотрез отказался это признавать. И даже чуть было не уговорил Далина вывести ласточку из ангара, чтобы помыть колеса. Гном с просонья было повелся, но потом проснулся и влепил Кирюхе легкий подзатыльник, чтоб не суетился попусту. Ровно в 8 подошел ночевавший дома Антоха и, отдав Кирюшке домашнее варенье с соленьями, сразу же подключился к уборке. Потом Саныч на грузовике подвез особо роскошную кровать с пружинным матрасом, блестевший дорогим лаком письменный стол и шикарное трюмо со здоровенными зеркалами, которые он по дружбе привез нам на время, чтобы выручить. Арчи подумал-подумал и, не слушая возражений, что, дескать, это слишком дорого, выкупил у него все это великолепие в полную нашу собственность, на радость и гордость Микешки. Теперь они вчетвером запихнули все это на крышу конторы, чтобы оттуда через широкое окно подать в угловую комнату, из которой, кстати, вынесли все вещи гнома и перенесли их дальше по коридору. Я сначала пытался им помогать, но они заботливо не приняли мою помощь, да и перебитая на днях рука все еще ныла и просила ее поберечь. Магия магией, но тяжелые повреждения заживали всегда долго и муторно, хоть и не в пример быстрее, чем без нее. Поэтому я без зазрения совести уселся на диван, где внимательно Кирюшка тут же вручил мне большую кружку чая с жимолостью и от души насыпал в тарелку свежих пряников, которые у него не переводились. Смущенно улыбнувшись мне, он ускакал обратно оттирать несуществующие пятна на лобовом стекле нашей ласточки. Работа кипела, и добил меня Смирнов, заявившийся к нам собственной персоной, во главе своей небольшой выездной пикничковой бригады. Они принялись сходу, суетливо и боязливо, не обращая ни на кого внимания, накрывать наш стол в ангаре. Мне пришлось забрать чай с пряниками и уйти к Лариске, просто чтоб не оттоптали ноги. Арчи с Далином с усмешкой внимательно поразглядывали этот неожиданный подарок, понимающе перемигнулись между собой, но мешать Смирнову не стали. Далин только крикнул самым суровым голосом, что спасибо, конечно, но посторонних он тут не потерпит. И пусть все лишние уматывают, как только накроют стол, но Ларе он обязательно скажет, от кого это такое великолепие. На что Смирнов независимо пожал плечами, но ничего не ответил. Я устало привалился к котлу отопления, усевшись на бетонную станину, и ласково подмигнул высунувшейся Лариске. Наша девочка с интересом рассматривала этот неожиданный аврал и пыталась понять, что к чему. Я, как мог, и магией, и словами, принялся объяснять ей причину переполоха. Сказал, что к нам едет бабушка Арчи, и немного увлекся, расписывая достоинства и силу красавицы Лары, а потому не сразу заметил, что Лариска чуть не плачет. Я сразу же заткнулся в тревоге, увидев ее обиду и сильнейшую ревность. Саламандра, глотая слезы и огненно злясь, в упор неотрывно смотрела на меня, и тут я понял, чего это вчера перед обедом так испугался Арчи. Задним ходом, разлив чай и позабыв про пряники, я отодвинулся так, чтобы ребята могли меня увидеть, и принялся во весь голос успокаивать ее. Арчи первым сообразил, что что-то пошло не по плану, и кинулся мне на помощь, потянув за собой весь экипаж, вшестером, мы магически, а Далин с Антохой просто во весь голос принялись сообщать ей о том, какая она у нас красавица и солнышко, да как нам с ней повезло, и что мы ни на кого ее не променяем, потому что взаправду любим. Спасло то, что мы говорили от чистого сердца, а еще то, что Кирюшка наш всерьез на нее обиделся. Его тихое и тоскливое «Вот как ты могла про нас так подумать» прозвучало громче всего нашего хора, и Лариска устыдилась. Она тут же доверчиво поверила всем нашим словам и в сильнейшем смущении спряталась в свой домик, чтобы тут же, чуть не плача от облегчения и радости, выскочить наружу. Дело чуть не дошло до объятий, но Арчи вовремя всех успокоил. Далин молча следил за раскаленным добела тиглем, явственно борясь с желанием натыкать меня в него мордой, а пряники мои поджарились и начали вкусно пахнуть горелым сахаром на весь ангар. Смущенно улыбающийся Кирюшка быстренько их убрал, под восхищенные взгляды соседских домовят, а Лариска успокоенная в великом смятении спряталась, успев перед этим послать нам всем ликующий и радостный взгляд. Меня уже начал доставать весь этот бардак, настроение было не к черту, и поэтому я просто чуть не снес Микешку, который отважно преградил мне путь в наш сортир. Как огромный разъяренный кот, шипя и скаля зубы, он отважно перекрыл мне дорогу, судорожно тыча лапкой в сторону аэровокзала, мол, туда иди, если уж так приспичило, раньше я бы испугался и отступил, теперь же я мог его просто придавить своей сырой силой и снести к черту. Но тут я разглядел через открытые двери сияющий унитаз, такую же душевую с умывальником, и устыдился. Чисто было как в операционной, плюс непонятно откуда взявшийся свежий воздух с хвойным ароматом заставили меня оценить масштабы трудов, и я с уважением отступил в сторону. На снова непонятно откуда взявшихся полочках в чистейших вазочках с водой стояли ранние полевые цветы, в дорогущей хрустальной мыльнице красовался одинокий и ни разу не пользованный кусок розового туалетного мыла, еще были какие-то сверкающие серебряные стаканчики с навехонькой зубной щеткой, целой охапкой разнокалиберных расчесок и другой, мной неопознанной галантерейной хренью, окончательно заставили меня сдаться несколько белейших пушистых полотенец, ведь не было у нас такого никогда. «Чтоб ты прокис», чуть слышно пожелал я ему и развернулся в сторону выхода из ангара. Микешка услышал, но ничего не сказал, и лишь обессиленно уселся на пороге. «Тёма», — весело окликнул меня Арчи, — «я сам сегодня в управу гонял за этим делом. Вот ведь сволочь вредная. Но чистоту он там навёл такую, что не стыдно будет и князя принимать». Я лишь раздражённо махнул рукой и решил как можно быстрее покинуть этот бардак. Саныч тут же увязался за мной, сославшись на занятость, и мы вдвоём вышли к его машине, не обращая внимания на опасливо заглядывающих в открытые ворота ангара Смирнова сотоварищи. «Весело у вас?» — только и сказал мне Саныч, с сочувствием поглядев на меня. Всю короткую дорогу до здания управы он промолчал, лишь немного улыбаясь своим мыслям, за что я ему был очень благодарен. Там мы расстались, я сделал свои дела и успел от всей души матюгами успокоить дежурного сантехника, вдруг заметившего, что сегодня наш экипаж почему-то прется в его владение. Совсем обнаглели, своего что ли нет. Потом я прогулялся за ограду, сходил в столовую, где нехотя перекусил одиноким гномским пирожком и примерно через час вернулся к своим. Но внутрь заходить не стал, потому что прислушался и понял, что накал хоть и поутих, но заполошная уборка продолжается и заканчиваться в ближайшем будущем не собирается. Поэтому я решительно уселся на лавочку под боком у ангара, в тени свежей молодой зелени на деревьях и устало вытянул вперед ноги. Потом подумал, расслабленно откинулся на спинку и разбросал в стороны руки. Я чуть прикрыл глаза, блаженно щурясь на ласковое солнышко, и тут наконец мне стало до того хорошо, что я с облегчением почувствовал, как раздражение и плохое настроение, сдуваемое вкусно пахнущим речным ветерком, уходит вместе под ручку куда-то к чертовой матери, где им самое место. Я с наслаждением выдохнул, посопел и совершенно расслабился, закрывшись от магического мира наглухо, чтобы только не отвлекали меня своей вознёй. Сидел я так минут 15, и стало мне до того хорошо, что я чуть не задремал и совершенно пропустил отчетливый, но тихий стук каблучков по бетонной дорожке летного поля. «Ну, здравствуй, Тёма!» На скамейку рядом со мной присела Лара и теперь с интересом разглядывала меня. «Веришь, всю дорогу только и думала о том, как же это я тебя пропустила». Я смог лишь только судорожно кивнуть ей в ответ, потому что раскрутил магическое зрение на полную, и теперь в полном обалдении рассматривал это невообразимой мощи и силы магическое существо, которое почему-то прикидывалось красивейшей женщиной. Выглядела она сногсшибательно, мастерски пошитая и сидевший на ней как влитой серый деловой костюм лишь подчеркивал все ее прелести, но мне сейчас было не до них. Я сидел, судорожно сжавшись и почти не дыша, и практически в ступоре рассматривал ее бушевавшую ауру, из-за которой ее саму на магическом плане не было видно. Сильнейший яркий, но мягкий свет ласково давил во все стороны, заставляя исчезать тени и злобу, а вот чувств ее я совсем не ощутил, потому что она была безмятежна, как одинокое весеннее облачко в синем спокойном небе. «Ну все, хватит!» Она с улыбкой накинула мне на шею сдернутой было мной и зажатой в кулаке мамин оберег и ласково добавила, когда я пришел в норму. «Насмотришься еще. А почему?» только и смог прохрипеть я. «Почему я выгляжу женщиной?» Верно истолковала она мой вопрос и задумалась. «Да потому что я женщина и есть, и никем другим пока быть не хочу». Я лишь недоверчиво покривился, потому что находился под впечатлением от недавнего зрелища и не сильно-то ей поверил. «Вот смотри», — принялась она мне объяснять. «То, что ты видел, это я, но не вся, понятно». Мне пришлось отрицающе помотать головой, и она продолжила. «И это тоже я?» С этими словами она дотронулась изящным пальчиком до своего лба. Я судорожно кивнул, но она не обратила на это никакого внимания. «И это тоже?» Палец перекочевал пониже и указал на сердце. «Причем здесь находится все самое главное и дорогое для меня. То, ради чего я живу». Я изобразил понимание, но она лишь ласково усмехнулась. «И это тоже я, Смирнову на радость?» Пальчик дотронулся до живота. «А ниже показывать не буду, но там тоже я, и все у меня там нормально, можешь мне поверить». «Так кто же я? Если б я знал...» Наконец-то смог улыбнуться я ей в ответ, но сдаваться не собирался. «Ты мне скажи, ты думаешь, что я... твой будущий учитель, балда?» Она ласково взъерошила мне волосы и уселась поближе и поудобнее, поджав одну ногу под себя. «Арчи думает, что я его странная бабушка. Но я... всего лишь одна из удач в вашей жизни, не больше. Арчи сказал, что ты сделаешь меня магом». Удивился ей в ответ я. «Я сделаю». В свою очередь удивилась она и с улыбкой доверила мне семейную тайну. «Арчи у меня все-таки немного туповат и при этом суеверен, но просто как старая баба. Наводит тень на плетень и боится непонятно чего. Как я могу сделать тебя магом, если ты уже им стал? Могу подтолкнуть, показать, разбудить, оградить на первых порах от детских ошибок, а дальше ты сам. Разве я могу научить тебя осознанно ценить дружбу и уклоняться от зла не потому что так надо, а потому что это противно твоей натуре? Разве я могу научить тебя удивляться и радоваться, быть любопытным и деятельным?» «Ничего не понял», — нерешительно признался я, когда она остановилась. «Чушь какая-то благостная, приятно, конечно, но непонятно совсем. Вот когда я магом успел стать, наш мир и все, что тебя окружает, живое, и ты это прекрасно знаешь», — уже с досадой объяснила она, и я опасливо поежился. «Когда ты давно, когда ты был очень маленьким, ты просто слишком громко удивлялся и радовался ему, вот и все. Мир тебя заметил», — улыбнулся в ответ, — «и привет новому магу. Ты ему понравился, и с этих пор он прислушивается к твоим желаниям и готов их выполнять, и ничего больше». Как-то все слишком миленько. Все больше и больше успокаивался я, но решил поделиться с ней своими страхами, что не давали мне спокойно дышать со вчерашнего дня. «А что же с Николаем тогда случилось? Почему он убежал?» «Ну, тот самый, что был вместе с Арчи. Он его еще Каленей называл. И с ним все просто», — успокаивающе улыбнулась мне Лара. «Арчи был готов тогда удивляться, радоваться и идти вперед. Коленька же опасался всего, от жизнерадостного ребенка в нем не осталось и следа, и он больше хотел контролировать и защищать от непонятного ему других. Но тут уже ничего не поделаешь, и пришлось мне поступить по уложению, отдать его чернецам, потому что он был из них, не вышло бы из него мага. Так вот, кто Николая обработал?» Не кстати догадался я, и Лара тут же поднесла палец к своим губам, покосившись на меня сукаризной, так что мне пришлось ей быстро поклясться. «Буду молчать, как рыба об лед. Арчи ни слова». Лара заговорщицки мне подмигнула, мол, пусть это будет наш с тобой секрет. «А как же те маги на торговом острове?» Запоздало возмутился я. «Они это здесь каким боком? Как-то не стыкуется все это с тем, что ты мне сейчас говоришь. Ну не может наш мир таким быть. А может не только мир?» В ответ улыбнуться, терпеливо продолжила просвещать меня Лара. «Может и огонь, но это по большей части к гномам. Может ветер, может лес, а может и тьма. Вот мучит какой-нибудь мерзкий малолетний ублюдок котенка и улыбается, прямо щерится от своего поганого счастья. И не замечает, выродок, как тьма из-под кровати или из шкафа скалится ему в ответ. Там немного-то и надо, чтобы тебя заметили. В конце-то концов, только искренность. Дела». Ошеломленно выдохнул я. «А Бог здесь при чем? С церковью потом разберемся», — отмахнулась Лара, уже начиная проявлять нетерпение. «Не до них пока, да и сложнее все там. Но можешь на досуге сам прикинуть. Исходные данные тебе для понимания дам. Огромная организация, несколько десятков тысяч человек, сохраняет себя на сломе эпох и видит возвращение магии в немагический мир. И начинает вдохновенно усиленно молиться своему божеству, совместно призывать его. Подумай, что в этом случае может быть? Какой еще слом эпох?» Потрясенно удивился я, ведь передо мной открывались все самые странные тайны. И как можно кого-то призвать? Хотя, да, свято место пусто не бывает, это у них любимая присказка. Какая вам магия, неучи? Уже немного разозлилась Лара на мою непонятливость, хотя я-то видел, что ее безмятежность не уменьшилась ни на йоту, а эта старательно показываемая мне досада была лишь легким порывом ветра. ветерка в тихий безветренный день. Вам история нужна, география с литературой, физика с химией, математика, в конце-то концов, чтобы понимали, где живете и почему именно так, а не иначе, живете. Воздух посвежел, как при грозе, заискрили травинки на газоне, и я с невольной усмешкой почувствовал, как переполошился Арчи в ангаре, и как он против своей воли пробежался в легкой панике туда-сюда, пока его не поймал мрачный, все тут же понявший Далин. Лара тоже это заметила, мы переглянулись, улыбнулись друг другу, и я все-таки с облегчением почувствовал, как она оттаяла, хоть и сердилась вроде бы понарошку. «Ладно, ты только не вздумай меня бояться», — предупредила она меня, поднимаясь на ноги. «Раньше же не боялся, и даже в вырез умудрялся заглядывать, помню-помню, но не липко, со слюнями, а с восхищением, поэтому тебе я это прощала. А сейчас пошли, кушать хочется. У Смирнова я могу съесть много, он молодец на этот счет. А как же фигура?» Решившись, вставил ей шпильку я, только чтобы поддержать репутацию небоящегося ее ученика и закрепить наши новые отношения. А вот тут чистая магия. Лара ослепительно мне улыбнулась, все сразу же поняв и решив поддержать игру. «Мне моя фигура дорога, и без магии тут никак. Все должно быть идеально. Если есть такая возможность, любая женщина меня поймет и поддержит. Особенно я горжусь своей троечкой торчком, как говаривал один, ныне из-за этого покойный, говнюк. Да что ж такое, я даже остановился. Сама же говоришь не бояться, и тут же такие истории, мало ли кто чего сказал, нельзя же так. Скажи, что пошутила. И не говорят женщины про себя так, не верю. Ох, милый, Лара не постеснялась подойти ко мне и приобнять за плечи. Если б ты знал, о чем говорят женщины, когда их не слышат, ты бы точно расстроился и стал бы меньше нас любить. Но иногда в самом деле я и правда уже могу сказать что-то не то. Пойми и не обращай внимания, хотя вот твоя Настя буфетчица в выражениях перед подругами не стеснялась, можешь мне поверить. А убиенный по поводу твоей троечки, он тут каким боком? Я все еще не сдавался и стоял на месте. Да пошли уже. Лара с силой поволокла меня в ангар, и я с удивлением понял, что она физически будет посильнее даже нашего гнома. Вот остолоп, не думаешь же ты, что я сожгла его за эти слова. Там было много разных подвигов, один другого паскуднее, просто запомнился он мне именно этим. Давай шевели ногами и не придумывай себе лишнего. Я сдался и пошел по своей воле, просто чтобы не выглядеть смешно, и Лара тут же меня отпустила, дружески при этом подмигнув. Мы вошли с ней в притихший ангар, где Арчи уже ждал нас, стоя у накрытого стола вместе с Антохой, и лишь Далин демонстративно и независимо ковырялся в своем инструменте. «Ух ты ж мне, старый!» Лара остановилась между магом и гномом. «Какая у моего внучка с дружочками песочница-то чистая, а игрушки-то какие красивые!» Гном вспыхнул и, не оборачиваясь, засопел еще сильнее, а маг страдальчески возвел глаза вверх. «Далин, если будешь вести себя как ребенок, я именно так и буду с тобой разговаривать», по-доброму предупредила его Лара. «Иди сюда, поздороваемся, претензии свои потом мне предъявишь, после обеда». Гном подумал, согласно кивнул, кинул в ящик гаечный ключ, неторопливо вытер руки ветошью и направился к нам. Но Лара не стала его дожидаться, а принялась обниматься с Арчи, потом забавно потетешкала покрасневшего Антоху и поцеловала гнома последним, при этом не дав никому садиться за стол. «Сходите покурите, мальчики», предложила она нам, направляясь к Лариске. «Мне тут с одной вашей девочкой поговорить надо, гостинцев ей от родных передать». Мы не подумали идти на выход, а лишь с небольшой тревогой, помня утренний взрыв ревности у нашей Саламандры, следили за ними обоими, готовясь к возможным неприятностям. Не дернулся никуда даже Антоха, за что заслужил от Далина одобрительное похлопывание по плечу. Лара недоуменно обернулась, и я с потрясением увидел, что у нее уже гораздо больше общего с нашей Саламандрой, чем с нами. Все-таки это был уже не человек и не эльф, а что-то мне непонятное. Лариска, недоуменно потягиваясь и позевывая с просонья, выглянула на шум, и вдруг неожиданно обрадовалась, осветив ярко-алым весь ангар и чуть при этом не выскочив из своего домика. Под удивленным взглядом эльфийки облегченно отступил в сторону побледневший Кирюшка, преградивший было ей дорогу, и тут Лара потеряла терпение. Она быстро обернулась, вытянула в нашу сторону руку и гневно прищелкнула пальцами. Очнулись мы уже за закрытыми воротами ангара, но как мы здесь оказались, не помнил ни один из нас. Потом приоткрылась боковая дверь, и в нее кубарем вылетели оба наших нечистика, причем Микентий почему-то еще и дымился. Арчи вместе со мной облегченно присел на лавочку, домовые забились под нее, и лишь Далин встал напротив нас, засунул руки в карманы куртки и нахмурился. «Мне это уже не нравится», — без обиняков объяснил он нам с магом свою позицию. «Этот дурдом я не потерплю, сегодня сегодня еще ладно, пусть даже переночует, а завтра как хотите, но чтобы спровадили ее в город, понятно вам, или я поговорю с ней сам». Мы с Арчи страдальчески переглянулись, но гном не унимался. До чего дошло, в сортир не моги сходить? С этими словами Далин пнул лавочку и заглянул под нее. «Это было в первый и последний раз, понял меня, Микентий?» Микешка забился под мои ноги и отсвечивать не рисковал, зато вперед вылез Кирюшка, который принимал все близко к сердцу и которому до всего было дело. «На ласточке же есть туалет». От всей своей несуществующей души попытался порадовать он механика. «Я все вентили открою и потом закрою. Я умею». «Пожалуйста, Далин, ты только скажи, я мигом». «Ах ты ж мой маленький». Гном не погнушался присесть на корточки и погладил вытянувшегося ему навстречу Кирюшку по голове. «Вот тебя я люблю. Но получается, что теперь у нас в экипаже два домовых. Один молодец и умница, медаль имеет, а второй баклан, который много о себе возомнил. Но я это дело мигом исправлю. Ты слышишь меня, Микентий?» Не посмевший проигнорировать слова гнома, старший домовой робко выглянул в щель между моих ног и насупленно кивнул. Далин он побаивался и очень уважал. В ангаре еще раз полыхнуло алым, и раздался радостный переливчатый визг. Гном прислушался и немного оттаял. С другой стороны, задумчиво вслух начал размышлять он, если нашей девочке общение с Ларой идет на пользу, то это очень хорошо, они ведь и раньше между собой шушукались. Вот именно, тут же принялся ковать железо, пока горячо. «Арчи, ты на другие экипажи с саламандрами посмотри, с кем мы вместе начинали. Два здесь, два в Новониколаевске, и нигде такого прогресса нет. Им всем до нас еще лет 20, не меньше». «Это да», с сомнением протянул гном, в упор глядя на воодушевившегося мага. «Только ты шибко-то не прыгай, я тебя насквозь вижу. Мы вчетвером плюс эти два, это экипаж и есть, а все остальные наши родственники тут прямо лишние. А где Антоха, кстати?» Мы заполошно подскочили, но обнаружили Юнгу здесь же, под кустом на газоне. Под головой у него была подушечка, а в руке пирожок. «Сильно его приложила», с сочувствием произнес Далин, начиная теребить Антоху. «Молодой Шшо». Юнга немного очухался, посмотрел на нас мутными глазами и попытался встать, отбросив в сторону смирновский пирожок. «Собачки съедят?» объяснил он нам, хотя мы не требовали от него никаких объяснений, и попытался дотянуться до лавочки. Ему становилось лучше на глазах, и Далин облегченно выдохнул, мрачно посмотрев в сторону ангара. Тут дверь как по заказу отворилась, и прямо под его сумрачный взгляд на улицу вышла немало не смутившаяся Лара. «Арчи, зови своих дружков и идите уже домой обедать», улыбаясь, произнесла она. «Хватит игр на сегодня. А ты, Антоша, прости бабушку, но не люблю я, когда меня не слушаются, понятно вам?» Далин независимо кивнул, серьезно глядя ей в глаза. Я тоже саркастически скривился, а вот что за рожи состроили себе Арчи с Антохой, я рассмотреть не успел, потому что мы дружно пошли обедать.